Царский винзавод. Номер 1332. Москва. 1 июня 1938. Ялта. 29 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Отчет о работе винодельческой промышленности в Ялте. Методы коллективизации, применяемые к виноградникам. Сэр. На очень красивом южном берегу Крыма в Ялте бывшие цари и дворяне старого режима построили очень красивую общину. Все эти прекрасные старинные дворцы и виллы, построенные ими, теперь превращены в учреждения профсоюзов различных комиссариатов советского правительства. Сейчас этот район является одним из главных центров советских домов отдыха и санаториев. Дворцы Александра III и Николая II построены на территории прекрасной усадьбы под названием Ливадия. Она расположена на побережье, примерно в 5-6 милях от Ялтинской гавани. В состав этой усадьбы входят царские виноградники площадью около 7 тысяч гектаров или 16 тысяч или 17 тысяч акров, расположенные в одном из самых известных винодельческих районов России. Эти старые виноградники теперь эксплуатируются как совхозы. Красивый старый массандровский винзавод, законченный в 1997 году и увековечивающий счастливое царствование Николая II, как видно на бронзовой табличке, вделанной в стену здания, теперь находится под управлением советского правительства и под руководством советского ученого, выпускника агрономического и виноградного института Крыма. 34 лет, который имел 10-летний опыт управления этими виноградскими совхозами до того, как приступил к своим нынешним обязанностям. К настоящему письму прилагается надиктованный стенографический отчет и обсуждения, которые состоялись по случаю посещения этого завода 29 мая 1938 года. Винодельня, расположенная в предгорьях региона, находится примерно в 12 милях от гавани Ялты. Это очень красивое и солидное здание. На винзаводе трудится 50 человек, из которых 15 женщины и 80% стахановцы или бригадиры. Средняя зарплата составляет от 300 до 350 рублей в месяц, а у стахановца от 400 до 600 рублей в месяц. На этой винодельне производятся практически все виды вин в 15 сортах. Директор заявил, что мускатный виноград в этом конкретном регионе известен во всем мире, и мускатное вино, произведенное на этом винограднике, до сих пор очень широко известно. В одной из пещер хранится широкий ассортимент старых вин, некоторые из которых датированы 1775 годом. Эти старые вина вместе с разнообразной коллекцией современных европейских вин сохраняются нетронутыми для целей научных экспериментов и изучения в связи с их нынешними процессами. Существует значительная претензия на научное химическое тестирование различных производимых вин с целью получения наилучшего возможного продукта. В ответ на прямой вопрос, пытаются ли они теперь сделать синтетическое вино, ответ был очень энергично отрицательным. Директор заявил, что как государственные, так и коллективные виноградники обеспечены тракторными станциями для механизированного земледелия. Он заявил, что эти тракторные станции избавляют от большого количества ручного труда и делают их более эффективными по сравнению со старыми методами, но механизация может применяться только при обработке почвы и уничтожении сорняков. Виноград все еще собирают вручную. Здесь я снова был очень впечатлен типом, который представлял директор. Он провел 10 лет в колхозе и 4 года в сельскохозяйственном институте. Сейчас он директор всего Крымского виноградного треста. Трест – это деловая организация, управляющая деятельностью правительства в различных отраслях промышленности. Он был сильным на вид, прекрасным типом физического мужества, с прекрасным лицом и хорошо сбалансированной головой. Он производил впечатление большого запаса силы, скромности, серьезности и уравновешенности. Он типичный представитель типа молодых людей, которые, как я обнаружил, обычно отвечали за отрасли промышленности, которые я осматривал. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание посла. После осмотра завода и винных пещер директор пригласил всех нас в комнату дегустаторов, где был подан превосходный обед с большим количеством различных сортов вина. Побуждаемые как гордостью за советские достижения, так и советским гостеприимством, наши хозяева настаивали, чтобы мы попробовали и насладились каждым из этих вин. Мы действительно наслаждались ими и пробовали их тоже, по крайней мере частично. И, по крайней мере, до такой степени, что некоторые из участников вечеринки настаивали на выполнении акробатических трюков на канате между винными бочками во внутреннем дворе. Некоторые из остальных стали похожи на шотландца Сэнди Макнаба. Ужинали дотемно, после напились вина, а как напились вина, каждая речь сказал сполна. Ялта, СССР, 29 мая 1938. Осмотр Массандровского винзавода в Ялте. Стенограмма. Сегодня днем посол и компания отправились в Массандру, винодельню Народного комиссариата пищевой промышленности СССР в Ялте. Директор мистер Соболев проводил нас на экскурсию по заведению. Посол диктует. По прибытии нас встретили директор, мистер Соболев и заместитель директора, который проводил нас на экскурсию по заведению. Мы вошли в очень красивое старое здание, строительство которого было начато в 1894 году и закончено в 1897 году. В стену у входа вделана бронзовая табличка с датой возведения этого завода во времена счастливого царствования Николая II. Примечание мемуариста. Табличка выглядит особо забавно, если вспомнить, что сие счастливое царствование закончилось 3 революциями подряд и развалом страны. Большевики еле-еле собрали ее обратно, да и то не целиком. Продолжаем. Вопрос. Сколько таких коридоров, как мы видим сейчас, есть на винзаводе? Ответ. 7 тоннелей длиной по 150 метров каждый. Посол диктует. В каждом туннеле есть место с обеих сторон для рядов больших бочек, которые поставлены по 3 в высоту. Коридоры кажутся примерно 12 футов высотой. Большие бочки имеют около 32 дюймов в диаметре. Директор. Вино в этих бочках – это вино 1937 года. Какого года самая старая бутылка вина, которая у вас здесь есть? 1775 год. Посол диктует. В различных пещерах или коридорах есть небольшая узкоколейка, которая, по-видимому, используется для перевозки больших бочек. Сколько бочек находится в каждом из этих коридоров? 800 бочек в каждом туннеле. Сколько вина содержится в каждой бочке? 50 декалитров. Что это за доска объявлений, которую я вижу здесь? В каждом туннеле есть своя доска. Посол диктует. В одной колонке вина пронумерованы от 35 до 89. В следующей колонке указано количество бочек, а в следующей общее количество литров в бочках. Где вы берете свой виноград? Из 7 совхозов. Это старые царские хутора? Да. Посол диктует. В одном из коридоров или туннелей, через которые мы проходили, было 4 огромных бочки около 10 футов в диаметре. Для чего они используются? Чтобы смешивать вино. Вы переливаете вино после того, как оно смешается из этих больших бочек в маленькие бочки? Да. Сколько различных сортов вина вы здесь смешиваете? Очень много, целых 35. Сколько гектаров виноградников у вас в 7 совхозах? До 7000 гектаров. Виноград возделывается вручную? Все механизировано, и работу выполняют тракторы. Есть ли у вас тракторные станции, как у некоторых колхозов? В совхозах есть свои тракторные станции. Приводит ли это к ликвидации большого количества ручного труда? Да, в значительной части. Как это соотносится с механизацией выращивания пшеницы? Можно ли использовать механизированные тракторные станции с тем же преимуществом при выращивании винограда, что и при выращивании пшеницы, например? Нет, сбор винограда производится вручную по мере созревания винограда, но при обработке почвы и уничтожении сорняков мы механизировали сельское хозяйство, и это экономит труд. Каковы различные процессы, которые вы производите на этой фабрике? Не могли бы вы показать нам, откуда берется виноград и как он проходит через завод? В этом конкретном винном погребе мы не давим вино, оно поступает сюда в бочках. Мы смешиваем и разливаем его по бутылкам. Я замечаю здесь наклонный передвижной кран. Для чего это используется? У нас есть машина, которая моет бутылки. Это конвейер советского производства, но мойка бутылок иностранного производства. Что это за маленькая машина здесь? Это машина, которая закупоривает бутылки после того, как их вымыли и принесли сюда. Где вы разливаете по бутылкам? Розлив не механизирован, это делается вручную. Мы видим здесь две небольшие машины. Для чего они нужны? У нас есть 5 таких машин, чтобы закупоривать бутылки. Каждая машина требует, чтобы ей управлял один человек? Да. А эта машина обслуживается вручную человеком, который ею управляет? Да. Оператор вынимает бутылки из футляров? У каждой женщины-оператора есть футляр возле машины. Как только бутылки наполняются, их закупоривают. Сколько человек занято на заводе? 50. Сколько женщин и сколько мужчин? 15 женщин и 35 мужчин. Сколько стахановцев и бригадиров? 40 стахановцев. Какова месячная заработная плата стахановца? От 400 до 600 рублей. Какова средняя заработная плата тех, кто не является стахановцами? Примерно от 300 до 350 рублей. Находится ли это под управлением продовольственного комиссариата Микояна? Да, Ильинский, а не Микоян. Мы перевыполнили план. Как долго вы выдерживаете вино? Как долго оно ферментируется в древесине? Смотри объяснение далее. Сколько сортов вина вы здесь делаете? 15 или 20. Что это за машина? Это французский фильтр для фильтрации вина. Посол диктует. Затем директор повел нас вниз в подземную пещеру. Это был коридор примерно 40 или 50 футов высотой и 20 футов шириной, и по обе стороны от него были размещены цементные хранилища глубиной около 4 футов, высотой около 4 футов и шириной около 6 футов. Хранилища опираются на цемент или камень толщиной 6 или 12 дюймов. На дне, посередине между полом и потолком, находится дорожка шириной около 2 футов, которая проходит по всей длине пещеры и огорожена перилами. Центр коридора, по всей видимости, используется для больших бочек вина, громоздящихся одна на другую по 4 бочки в высоту. Это старое или новое вино в туннеле, в котором мы сейчас находимся? Это вино хранится здесь от 3 до 7 лет. Есть ли у вас подобные туннели под каждым из коридоров? Сколько их всего? Да, тоже 7. Посол диктует. Сейчас мы находимся в другой пещере, которая имеет 2 вместо 4 хранилищ по обе стороны и в центре. Каждая из этих различных секций имеет различные вина разных возрастов, которые варьируются от 1775 года до настоящего времени. Какие самые лучшие вина типа Сатерна у вас здесь есть? Белый мускат, Ливадия. Какого года? 1897-1910. Какой год самый лучший? Я думаю, 1910. Вы продаете это сейчас? Нет, это особая коллекция вин. Для чего вы ее храните? Для целей научно-исследовательской работы. Мы открываем бутылку, чтобы посмотреть, что случилось с вином, и применяем принципы. Сколько здесь разных типов? Более 100. Что является самым старым? 1775 год. Посол диктует. Директор показал нам старую бутылку, на ней была красная этикетка с надписью «Вино Херес Императорский», датированное 1775 годом. Это испанское вино с испанским гербом. Это вино все еще хорошее или уже отдает пробкой? Другими словами, сохранится ли оно так долго? Мы его еще не пробовали и не испытывали. Давайте посмотрим самое старое русское вино. Посол диктует. Директор показал нам также квадратную бутылку с вином, запечатанную в 1888 году. Бутылка украшена короной и гербом, вырезанными с каждой стороны. Большая роза, вырезанная или вдуваемая в стекло с одной стороны, символизирует коронацию Николая II. Что это за сорт вина? Вино пиногри. Что это за сорт вина в этой бутылке странной формы 1895 года? Портвейн. Посол диктует. Отмечается, что в одном из этих хранилищ находится много различных видов испанского вина недавнего производства. Нам объяснили, что они получены для анализа и научного изучения в связи с производством собственных вин. Здесь же находится массандровское вино 1841 года. Что это за разные необычные бутылки, которые выглядят как бутылки с бенедиктином? Седьмое небо. Герб Голицына на бутылках. Посол диктует. В этом туннеле все вина новые, советского производства. Сколько разновидностей? 15 сортов. С какого года по какой? Начиная с 1931 года. Посол продолжает диктовать. Бутылки для нового вина в некоторых случаях довольно богато украшены. Рисунки либо вырезаны, либо выдуваются в стекле. Я вижу здесь несколько пробирок на стойке с номерами внизу. Для чего это и что находится в этих трубках? Перед закупоркой бутылок в пробирке помещают образец вина. Это часть процесса перед закупоркой и маркировкой бутылок. Есть ли у вас здесь винодельческий завод? Нет, он находится на территории совхозов. Как далеко находятся совхозы? Они находятся от 6 до 150 километров отсюда. Затем группа вернулась наверх на первый этаж. В какой комнате мы сейчас находимся? Дегустаторы, отвечающие за различные виноградники, приходят сюда и пробуют вино. Это их комната для собраний. Есть ли здесь кто-нибудь из директоров совхозов, с кем бы я мог бы поговорить? Нет, они находятся в своих районах. Сколько человек примерно занято в этих 7 совхозах? 7 тысяч. Примерно каков процент стахановцев? Около 32. Знаете ли вы среднюю зарплату этих стахановцев? 500 рублей в месяц по совхозам, тракторист-стахановец зарабатывает 1000 рублей. А те, кто не являются стахановцами? От 250 до 350. Это сдельная работа. Сколько месяцев в году они работают? Круглый год. Предоставляют ли им совхозы дома, в которых можно жить? Мы каждый год получаем кредиты от правительства на строительство. Это из фонда директора? 50% поступает из директорского фонда и 50% из Народного комиссариата пищевой промышленности. Рабочие платят арендную плату за свои квартиры в зависимости от занимаемой площади? Они платят 35 копеек за квадратный метр из собственной зарплаты. Есть ли у них здесь центральная столовая? Да, в каждом совхозе есть также кухня, ясли, клубы и так далее. Какова цена основного блюда дня в совхозе? Обед от рубль 20 до 4 или 5 рублей. Специальные заказы стоят дороже, чем стандартные блюда. Какова цена стандартного приема пищи? Основного приема пищи в течение дня? 1-5 рублей. Сколько блюд? 2. А на завтрак и ужин? 45 копеек на завтрак, 65 на ужин. Директор, дегустируя эти вина, мы начнем с белого и красного. Затем попробуем сладкие вина, а затем десертные вина. Вопрос, смеясь. После того, как мы попробуем все эти вина, куда мы пойдем? Отдыхать. Является ли директор ученым? Я закончил специальный агрономический институт. Я 10 лет руководил совхозом, а потом 4 года посещал Государственный институт Крыма по изучению сельского хозяйства и виноградной культуры. Никитские сады. Примечание мемуариста. Между прочим, Никитский ботанический сад жив и до сих пор. Сейчас он входит в состав Российской академии наук. Продолжаем. Просто изучали производство вин? Изучал выращивание табака, вина и так далее. А после этого? Я теперь директор всего Крымского треста. Сколько вам лет? 34. Директор, какие сорта вин вы хотели бы попробовать? Это вино каберне, легкое и сухое, что-то вроде бургундского. Это красное вино, очень полезно для желудка. Во Франции есть город под названием Каберне. После прессования его кладут в бочки и привозят сюда? Вино фильтруется на заводе и затем отправляется сюда. Они не держат там вино? Не более полугода, там происходит только брожение. Когда оно приходит сюда, его переливают в другие бочки? Его тестируют прямо здесь, при необходимости фильтруют и разливают по бутылкам. В одних и тех же бочках? Оно переливается здесь. А потом как долго оно выдерживается? От 3 до 7 лет. Вы что-нибудь делаете с ним за это время? Мы переливаем его, подвергаем вино технологическим процессам, своего рода обработке желатином и глюкозой. А что это с ним делает? Происходит химическое действие, вызывающее реакцию осадка, он оседает и сливается. Это процесс очистки. В В течение этих 3-7 лет сколько раз его сливают? 15 или 16 раз за 7 лет. С каждым разом его становится все меньше, оно испаряется, и вы добавляете в него все больше вина? Нет, мы пополняем его только один раз. При необходимости, в зависимости от качества вина, мы делаем это дважды. Что происходит, что заставляет вас понять, что пришло время заполнить его? Портвейны мускатели выдерживают 4 или 5 лет, его подвергают тестам, разливают в бутылки и не трогают, пока оно не будет использовано. Когда его закупоривают, оно оставляется на полгода. Затем мы вытаскиваем пробку и снова заполняем после удаления осадка. После декантации оно помещается в бутылки и затем выдерживается. После того, как оно прошло через окончательный процесс, как долго оно выдерживается, прежде чем быть выставленным на рынок? Вы выдерживаете его дальше или оно готово немедленно? Выдерживаем около 1 месяца, затем отправляем его. У нас есть заводы в Москве, Ленинграде, Киеве и других местах, где разливается вино. Мы все попробовали советскую Мадеру номер 83, 1932 год. Является ли качество вина результатом качества винограда или региона? Мускатное вино, изготовленное из мускатного винограда в определенном районе неподалеку отсюда, является лучшим мускатным вином в мире. И это обусловлено характером почвы, климатом и климатическими условиями. Посол, пожалуйста, скажите директору и его коллегам, что мы очень признательны за их любезность и ценим все усилия, которые они предприняли, чтобы сделать наш визит интересным. Директор, у вас в Америке все еще действует сухой закон? Нет, федеральный сухой закон отменен. Коммунистическая партия и наше правительство борются за то, чтобы добиться высочайшего качества вина. Комиссар Микоян, начальник вашего продовольственного комиссариата, довольно подробно рассказал мне, чем вы занимались год назад, и я был очень рад возможности увидеть ваш завод. У нас также был портвейн номер 80. Микоян сказал нам, что вы не выдерживаете свои вина, а делаете это синтетически. А здесь вы тоже этим занимаетесь? Нет, подчеркнуто. Только естественные. Никаких синтетических процессов здесь нет. Вы экспортируете эти вина? 2 года назад мы экспортировали много вина, а сейчас нет. Николай, бывший царь, попробовал здесь вина, и довольно скоро мы его не нашли. Он лежал за бочкой. А где сделаны эти бокалы необычной формы? Константиновский завод. Во всем мире существует 15 тысяч сортов вина. Посол купил несколько бутылок 4 сортов вина, а именно Каберне, Портвейн номер 80, Мадейра номер 83, Белый мускат номер 85, Ливадия. Где в вашей стране растет мускатный виноград? Только в Крыму, в Алуште, в Ялтинском районе. Директор произнес тост за дружбу между народом Соединенных Штатов Америки и народом Советского Союза, а также за посла и миссис Дэвис. В ответ посол произнес тост примерно следующего содержания. За великий народ России, народ Соединенных Штатов и народ России уже 200 лет в дружбе. Россия отказалась помогать Англии против Соединенных Штатов в 1776 году. Во время гражданской войны в Америке Россия отказалась помочь восстанию. Президент Вильсон настаивал на праве России на самоопределение после Великой войны. Красный крест Соединенных Штатов пришел на помощь России во время голода. Наши народы традиционно дружат уже более 150 лет. Вот тост за великие дела, которые делал русский народ, за все хорошее, что сделал Сталин, и за продолжение такой хорошей работы в будущем.